Глава 29. Мэри Лэнтон сидела в темноте и ждала. Было совсем нетрудно открыть дверь Элли. Имелось, по крайней мере, 3 других ключа, которые подходили к этому замку. Миссис Лэнтон вошла, включила свет и увидела, что кровать заправлена, а занавески отодвинуты. Она сразу же включила свет. Поскольку они потом обыскали весь дом и нигде не нашли Элли, стало понятно, что ее здесь нет. А так как входная дверь и окна на первом этаже были закрыты, возникла мысль, что каким-то образом Элли вышла через окно. Значит, когда она будет возвращаться, свет может ее спугнуть. Миссис Лэнтон спустилась на первый этаж и сообщила Джону. Ее там нет, она даже не раздевалась, наверное, спустилась вниз по этому дереву. Он, не изменившись в лице, сказал спокойным голосом, в котором только очень внимательный человек, такой, как его жена, обнаружил бы скрытый гнев. «Значит, мы будем ее ждать, пока она не вернется». «Только не ты, Джон». «А почему не я?» «Ей будет очень стыдно». «Да, я на это надеюсь. Я не собираюсь быть с ней мягким». Они говорили шепотом, словно кто-то в доме мог их подслушать. Но в конце концов Мэри все-таки добилась своего. Джон Лэнтон решил на всякий случай исследовать все остальные комнаты в доме. Никого не обнаружив, он вернулся к своему рабочему столу и стал прибирать на нем, весь пылая праведным гневом. Викарий пошел спать, однако это вовсе не означало, что он не накажет Элли, когда она вернется домой. Мэри Лэнтон сидела в темноте. Все было настолько невероятно, что она отказывалась в это поверить. Миссис Лэнтон мысленно оглянулась назад и припомнила все события из жизни Элли. Та ведь была всего лишь на 5 лет ее моложе. Мэри помнила ее крохотной, очень симпатичной малышкой. Девочка росла и продолжала оставаться такой же нежной, ласковой и хрупкой. Она была так слаба, что не могла ни играть с друзьями, ни гулять подолгу. Поэтому не верил, что эта самая Элли вылезла из окна, чтобы пойти на свидание к мужчине. Миссис Лэнтон поставила стул около окна так, чтобы заметить, когда Элли вернется. Это был тот самый стул, на котором подолгу сидела Элли, всматриваясь в дорогу, которая вела к дому Фордов. Мэри чувствовала себя очень несчастной. Она никогда не видела своего мужа таким рассерженным. Его семья, которой он так гордился, теперь становилась темой для пересудов у любопытных сплетниц. Семья, которую он и Мэри создали, чтобы достойно вырастить своих дочерей. И вдруг это отвратительная интрига. Джон рассердился, и войди Элли сейчас, она не получила бы никакого снисхождения. Мэри не знала, что делать, в голову ей не приходила ни одна идея. Джон заставит ее отослать Элли, это точно. И ей больше никто не поможет с детьми. Он теперь и не разрешит Элли преподавать, не позволит ей быть с ее детьми. А куда он может ее послать? У них не было родственников, кроме старой тетушки Аннабелл. Однако она очень любопытна, и ей обязательно захочется узнать, что стряслось и почему Элли удалили из дома. Чем дольше миссис Лэнтон продолжала думать об этом, тем труднее ей было найти выход из создавшегося положения. Если бы только Джон помог ей, вместо того, чтобы сидеть в своей комнате и накапливать гнев, который он обрушит на бедняжку Элли, стоит только той войти в дом. Естественно, Мэри не против того, что с Элли надо поговорить. Нужно объяснить ей, что встречаться с Джеффри Фордом нельзя. Ему должно быть стыдно, что он позволил себе играть с сердцем девушки, не имея никаких серьезных намерений. Если она пообещает не поступать так больше, бури можно будет избежать. Миссис Коллин так глупа и груба. Она думала, что достаточно указать на чужие грехи, чтобы люди перестали думать о семейных неурядицах. Глупо, что Джон хотел помочь Олайф. Если бы Мэри знала, куда он идет, то, вероятно, попыталась бы его остановить. Хотя вряд ли это сработало бы. Мужчины неимоверно упорны и уверены в том, что они знают лучше всех, как поступить. А внезапно Мэри услышала легкий шум шагов Элли. Та бежала, задыхаясь, не обращая внимания на то, что было под ногами. Трава, гравий. Она даже не сознавала, что сейчас ночь, темно и ничего не видно. Элли дрожала от ужаса, как листья на деревьях в ветреную ночь. Она бежала от самого пруда через арку, через лужайку и кустарники вниз по дороге от дома Фордов. Элли продолжала бежать, пока не добралась до дома викария. Она прошла мимо высоких георгинов, затем, добравшись до грушевого дерева, остановилась и решила передохнуть. Спускаться было легко, но вот как подняться наверх, когда сил совсем не осталось? Девушка обхватила ствол и прижалась к нему лбом. Мэри Лэнтон, услышав, как громко с придыханием дышит Элли, вскочила со стула, не зная, что и подумать. Что с ней могло произойти? Ей явно было очень плохо. Наверняка что-нибудь случилось. Миссис Лэнтон не знала, что предпринять. Она не могла вернуться к себе, не могла отказаться от мысли встретить Элли и не могла даже двигаться по комнате, чтобы ее не напугать. А затем очень медленно, со сдавленными рыданиями, Элли залезла на самую низкую ветвь грушевого дерева и начала подниматься. Тогда Мэри потихоньку отошла от окна. Выключатель был возле туалетного столика, стоявшего там же. Мэри потихоньку нащупала его и ждала. Она слышала, как руки Элли нащупывали ветви и цеплялись за них, как ее ноги скользили по стволу, как из ее горла вырывались какие-то сдавленные звуки. Было ужасно слышать все это и не помочь ей, но Мэри знала, что она может напугать Элли, и тогда та может упасть. В этот момент миссис Лэнтон поняла, что не всегда можно помочь людям, которых вы любите. Иногда они должны помочь себе сами. Элли должна найти свой собственный путь. Мучительно и очень-очень медленно Элли прошла эту часть своего пути. Тень показалась на подоконнике, затем учащенное дыхание послышалось уже в комнате. Одно мгновение Элли стояла, привыкая к темноте, затем взялась за занавеску и опять постояла некоторое время. И тут вспыхнул свет. Элли увидела Мэри, держащую руку на выключателе. Ее рот был полуоткрыт, однако она ничего не могла сказать. Передняя часть юбки и весь джемпер Элли были испачканными и мокрыми. Мэри ошеломленно проговорила: «Элли!» Элли безучастно на нее уставилась. Она выпустила занавеску из рук, постояла еще немного и упала на пол. Потребовалось много времени, чтобы привести ее в сознание и в результате увидеть, что ей очень, очень плохо. Джон, который вовсе не был железным человеком, без колебаний согласился на все требования Мэри. «Я не могу оставить ее, Джон. Ее сейчас нельзя оставлять». Викарий смотрел на утомленную девушку, лежащую на кровати. Они подняли ее с пола, тело было ледяным, поэтому Элли накрыли одеялом. Джон принес грелку и стакан горячего молока. Внезапно он сказал: «Почему вы сняли ее вещи?» А затем более резко: «Она же не пришла в таком виде?» Мэри не знала, почему решила ответить именно так. Она была искренней женщиной, однако никакая женщина не признается мужчине в том, в чем не хочет признаваться. Миссис Лэнтон и сама не знала, почему она сняла с Элли промокший джемпер, жакет, юбку, влажные ботинки и чулки, прежде чем побежала за Джоном. Что случилось с Элли, можно было узнать только от нее самой. А пока Мэри сняла с девушки мокрые вещи и припрятала их. Когда Джон заснет, она все это выстирает и высушит. Миссис Лэнтон спокойно посмотрела на мужа и без малейшего напряжения в голосе ответила: «Я думала, что так ей будет удобнее».